Долгая война закончилась. Естественно, что 300 лет военной поры повлияли на взгляды людей. Целые поколения прожили свою жизнь в ее протяжении. Это было простое и понятное время. И, конечно же, все люди строили планы на жизнь, учитывая продолжавшуюся войну. Диверсанты – одни из тех, кто возвел этот принцип в абсолют. Мастера на все руки, когда дело касалось битв, готовые взять на себя работу, которой брезгуют классические рыцари и мечники. Копошащиеся во тьме люди, жившие войной, и готовые пойти на все, чтобы достичь своей цели. А вот кем они были. Они не стеснялись ни подлости, в которых их обвиняли, ни низости, из-за которой их презирали. И именно потому, что они были такими людьми, они встречались в каждой битве, выполняя темную, но такую нужную работу. Убийства, подстрекательства, мятежи, налеты и многое другое. Диверсанты блистали тогда, когда честные методы не могли принести победы в битве. Естественно, спрос рождал и предложение. В какой-то момент диверсанты перестали появляться сами по себе, а организовались в деревне, где их обучали, а затем отправляли на задания. Это была весьма очевидная система, позволявшая производить более эффективных диверсантов. Возникло несколько школ диверсантов. В ответ на спрос со стороны правителей воспитали множество бойцов, которые принимали участие в самых разных битвах. В деревнях прекрасно понимали, что диверсантов рассматривают как разменные монеты, и не противились этому. Нередки были случаи, когда выходцы из одной и той же деревни встречались на поле боя, будучи нанятыми противоборствующими сторонами. Но диверсанты относились к этому с безразличием. Они могли выполнять свою работу вне зависимости от того, на чьей стороне оказывались. И их нанимателей это не сильно беспокоило. Можно сказать, они нашли баланс между спросом и предложением. Но долгая война закончилась. Стоило наступить миру, как диверсантов начали воспринимать лишь как бесчестных псов, трусов и подонков, и относиться к ним с ненавистью и презрением. Скорее всего, немалую роль в этом сыграли правители государств, боящиеся умений диверсантов. Но ведь те умели организовывать бунты и беспорядки. А поскольку многие государства прибегали к их услугам, то прекрасно знали, какую опасность они представляли. Как бы там ни было, с наступлением мира диверсанты остались без работы. И более того, резко изменившие свое мнение о них страны уничтожили практически все деревни. Многие диверсанты были вынуждены пуститься в бега. К ним относился и Тору Акюра. Хотя его правильнее называть так и не вылупившимся яйцом диверсанта. Ведь война закончилась еще до того, как он успел отправиться на свое первое задание. Все навыки, которые он оттачивал за свою жизнь ради использования на поле битвы, оказались бесполезны. Сегодня диверсанты уподоблялись бездомным псам, которых бросили хозяева. Их жизнь ничего не стоила. Их создавали, потому что они были нужны. Но теперь эта нужда неожиданно пропала. Более того, теперь их тренировка стала слишком рискованной. Тору сердился. Для чего он родился? Для чего жил все это время? Все пошло не так, и потому Тору даже не пытался работать, целыми днями ничего не делая. И тогда ему повстречалась девочка по имени Чайка Трабант. В ходе целой череды происшествий, которые они пережили вместе, Тору узнал несколько вещей. Что Чайка собирала останки своего отца, разделенные на несколько частей. Что отец ее был императором Империи Гас, ключевой фигурой той самой войны. Что при поддержке правительства существовала организация, стремившаяся захватить принцессу Чайку. Что статус законной наследницы мог помочь ей воскресить Империю Гас и вновь вернуть мир во время войны. И многое другое. Тору увидел в этом свой шанс. Война была ему по нраву. Она нравилась ему в разы больше мира, где для него не находилось места. Он принял решение присоединиться к Чайке и опасностям ее жизни, чтобы найти применение своим навыкам и прекратить, наконец, загнивать. Так Торо и стал подчиненным Чайке, но... «Торо! Торо!» Он ощутил, как кто-то слегка постучал пальцем по его спине. «Чайка». Он знал это, даже не оборачиваясь. «Дальнейший план. Раз уж сейчас делать больше нечего, хотелось бы обсудить, что мы будем делать дальше», — добавила Фредерика. Краем глаза Торо заметил, что та больше не изображала Чайку и вновь приняла облик девочки с золотистыми волосами и красными глазами. Если сравнивать очаровательность внешности, то Фредерика могла бы составить достойную конкуренцию Чайке. Но при этом ощущения от них исходили совершенно разные. Чайка казалась немного неживой, немного похожей на куклу. А Фредерика наоборот, неугомонный, словно зверек, очутившийся в теле девочки, бодрой и шаловливой. Кстати, поскольку Фредерика свободно изменяла свою внешность, у нее не было истинного облика. Но чаще всего она показывалась на глаза отряду Тору именно в таком виде. Судя по всему, ей не нравился переполох, который она поднимала, разгуливая в форме драгуна. «Поговорим, как закончим мыться», — сказал Тору, сидевший спиной к девочкам. Он сидел в ямке родника и смотрел наружу. Чайка и Фредерика же купались в самом центре горячего источника. Вообще, обе они вели себя настолько спокойно и безразлично, что Тору, возможно, незачем было так старательно отводить глаза. Но если бы при виде них у него действительно пошла бы носом кровь, он вряд ли смог бы хоть как-то объясниться. Поэтому он упорно продолжал смотреть в другую сторону. «Значит, мне заканчивать мыться и выходить?» «Да». «А что насчет тебя, Тору? Ты выходить не собираешься?» «Так и будешь сидеть?» — невинным тоном спросила его Фредерика. Тору промолчал. Если бы он мог, то давно бы вышел. Вода в этом источнике была мутноватой, и ему удавалось скрывать от них нижнюю часть своего тела с ее помощью. «Вы?» Видимо, Фредерика поняла молчание Тору по-своему, поскольку решила продолжить разговор. «Ищите останки Императора Газа, так?» Похоже, она все же собиралась поговорить об этом прямо здесь. Тору ощутил, как за его спиной кивнула Чайка. «Подтверждение! Почему? Нет, я слышала, что останки Императора – это неплохое магическое топливо. Но есть ведь и другие источники?» Чайка не нашлась с ответом. «Кстати, мы ведь так и не рассказали Фредерике всей правды о Чайке. Любое существо, обладающее определенным уровнем интеллекта, накапливала в процессе жизни магическую энергию. Ее можно использовать, чтобы творить магию. Но люди чаще всего применяли свою собственную энергию только в качестве запала. А в качестве расходных материалов использовали так называемое магическое топливо. Его роль играли останки разумных существ. Легче всего работать с окаменелостями, а именно с окаменелостями фейл, которые назывались сухим топливом. Но при должной обработке пользоваться можно и не окаменевшими останками. Останки Императора Газа, заработавшего звание величайшего мага всех времен и народов, и, по слухам, прожившего 300 лет, действительно были великолепным топливом. Но, с другой стороны, незаменимыми их не назвать. Можно провести аналогию с ценами. Конечно, если хочется иметь нечто крайне дорогое, и при этом умещающиеся на руке, то крупный драгоценный камень ничем не заменить. Но если требуется просто подобрать что-то равноценное, то его можно уравнять достаточным количеством золота. Если бы им просто хотелось магического топлива, смысла собирать останки Императора Газа не было никакого. «Фредерика», — сказал Тору, продолжая упрямо сидеть спиной к девочкам, «давай я сначала спрошу. Что ты думаешь об Императоре Артуре Газе?» «В смысле что? Ты согласна с мнением всех тех государств, что считают его корнем всего зла?» «Но, как сказать?» Голос Фредерики совершенно не казался нервным. Казалось, будто она отвечала на вопрос о своем любимом цвете или блюде. «Я ведь просто выполняла цели Доминики. Да, я принимала участие в штурме столицы Империи Газ, но, если честно, я не испытываю по этому поводу каких-либо чувств. В конце концов, Доминика ведь пошла в замок без меня. Так что в лицо я его не видела». «Ясно». Тору кратко вздохнул. Они вполне могли продолжать скрывать от нее цели и личность Чайки. Трудно было сказать хоть что-нибудь о том, что думает Фредерика. Несложно представить, что она могла вдруг стать их врагом. Поэтому лучше делиться с ней лишь самым минимумом информации. «Я дочь». Но Чайка обогнала мысли Тору. «Артур Гас, отец». Чайка призналась во всем сама. Тору еще раз вздохнул. Похоже, она практически не боялась того, что Фредерика фейла. Конечно, Фредерика не охотилась на нее 24 часа в сутки, как на Тору. И на вид казалась ровесницей Чайки. Это отчасти объясняло бесстрашие Чайки. «А-а-а?» Естественно, это признание немного удивило даже Фредерику. Ее настоящее имя – Чайка Гас. Понятно, что теперь что-либо отрицать бессмысленно. Тору вновь вздохнул, после чего добавил. «На самом деле магическая сила останков здесь ни при чем. Чайка просто хочет достойно похоронить своего отца». «Похоронить?» Повторила Фредерика это слово таким изумленным голосом, словно слышала его впервые. «А, похоронить. Похоронить. Так? Понятно». Повторив слово несколько раз и переварив его смысл, Фредерика кивнула. «Точно. Люди к этому весьма трепетно относятся». «Можно подумать, ты чем-то отличаешься». «А? А, ты про Доминику». В голосе Фредерики слышалась неуверенность. Когда Доминика Скода, с которой эта девочка фейла заключила контракт, умерла, Фредерика так хотела исполнить ее желание, что начала отыгрывать роль Доминики, приняла ее облик и даже вызвала отряд Тору на бой. С точки зрения Тору, это были своеобразные похороны, организованные Фредерикой для Доминики, но... это немного другое». «Другое? В чем именно?» «Это были не похороны», — уверенно ответила Фредерика. «Мы ведь с Доминикой были единым целым. Ее желания – мои желания. Поэтому я хотела исполнить их. Пусть и в таком виде. Только и всего». «Так разве это не похороны?» «Вам сам император приказал собрать его останки?» «Нет, мы...» Конечно, точного ответа на этот вопрос не знал и Тору, но... «Между вами ведь нет того контракта, что был у нас», — продолжила Фредерика. «Люди врут и предают, и поэтому без контракта никогда нельзя сказать, чего они на самом деле желают, так?» «Это может и так, но...» Действительно, Чайка плохо помнила события, связанные с гибелью Империи Газ. По непонятной причине она совершенно не могла вспомнить, как именно бежала из Империи, и все прочие связанные с этим события. А значит, даже если император и приказал ей собрать останки, Чайка этого не помнила. Другими словами, она делала это не потому, что так завещал император. Сбор останков был ее собственным стремлением. «Понятно. А для Фредерики похороны кажутся проявлением самодовольства». Действительно, такую точку зрения можно понять. В конце концов, стенают ведь не мертвецы. На самом деле о забвении скорбят те, кто остался в живых. Можно сказать, они вселяли в себя чувства уже несуществующего человека и скорбели за его счет.